Таня. Янис Кронитис. Вся его жизнь была тесно связана с лесом, который он полюбил еще с детства, проживая в сибирской тайге. Туда был выслан его отец за участие в революционном движении 1905 года в Латвии. Когда после Первой мировой войны он вернулся на родину, Янис окончил Царавскую лесную школу и стал работать лесничим. В 1940 году он избирается депутатом Верховного Совета Латвийской ССР, за что нацисты его арестовывают и заключают в Рижскую центральную тюрьму, а позднее в Солоспилский концентрационный лагерь. После войны Янис Кронитис работал в лесном ведомстве, был главным лесничим Министерства лесного хозяйства и лесной промышленности. Однажды серым осенним утром они вошли в Солоспилский концентрационный лагерь и боязливо оглянулись, когда за ними с грохотом закрылись большие, оплетенные колючей проволокой ворота. Их было около 200 – женщин, детей и стариков. «Не оглядывайтесь, вы, райские птички!» – истерично крикнул лагерный староста Видушс, толкая вперед пожилую женщину, у которой на руках был закутанный в платок ребенок, а за спиной узел с вещами. Женщина упала, затем вскочила на ноги и мелкими старческими шажками засеменила вперед. Успокаивая ребенка, который при падении ударился и громко плакал, старушка старалась не отстать от остальных. Колонна направлялась к плацу перед зданием лагерной комендатуры. Они были из Белоруссии, гитлеровцы пригнали их из районов, в которых действовали советские партизаны. У здания комендатуры на высоких мачтах развивались флаги. Один алый с белым кружком и черной свастикой посередине, другой черный с двумя белыми буквами СС. Громко крича и ругаясь, эсэсовцы выстраивали оторопевших людей перед комендатурой. Мы шли мимо в нескольких шагах от них, неся кирпичи, доски и камни для строительства новых бараков Солоспилского лагеря. К зверствам немцев и их приспешников мы уже привыкли. На наших глазах уже расстреляли несколько человек, пытавшихся бежать из лагеря. Здесь расстреливали и вешали людей, привезенных из Германии, Австрии и других мест. Но в два раза тяжелее казались доски на плечах, вдвое сильнее сжимали ноги деревянные колодки, когда мы увидели здесь стариков, женщин и маленьких детей. Седовласый старик оперся на палку. Он еле держался на ногах, самоуверенно, презрительно, усмехаясь. Мимо него прошел молодцеватый рутенфюрер Теккемейер. Сутулившись на холодном ветру, дрожала старушка, смотря на одетого в теплую шубу коменданта Никеля. Посиневшими, замерзшими ручонками цеплялись малыши за юбку матери и глазами, полными страха, смотрели то на развивающийся черный флаг, то на блестевшие немецкие автоматы. Каждый из нас вспомнил в тот момент своего отца, мать или детей, и нам хотелось хоть теплое слово сказать этим несчастным людям, которых эсэсовцы, не торопясь, одного за другим, вызывали к установленному на дворе столу, записывали и снова заставляли стоять на холодном осеннем ветру. В конце дальнего ряда стояла маленькая светловолосая девочка с голубыми глазами. Она с любопытством смотрела на наши колодки и белые тряпичные лоскуты, которые красовались на груди и спине. «Точь в точь, как моя Берута», — заметил кто-то. Когда мы снова проходили мимо колонны, я тихо спросил девочку, как ее зовут. «Таня», — отозвалась она. Идя вдоль колонны депортированных, мы тихо обменивались несколькими словами, интересовались, откуда они, где остались их родные. Узнал, что голубоглазой девочке 5 лет, отца и матери у нее нет, а здесь она вместе с бабушкой, что ей очень хочется кушать, но последний кусочек хлеба она уже съела вчера, а больше ничего нет. Позднее Таня тихонько жаловалась, что ботиночки прохуделись и ножки мерзнут. Но наш разговор заметили охранники и велели впредь носить доски другой дорогой. Долго я еще видел в конце серого ряда маленькую девочку, которая, прыгая то на одной ножке, то на другой, смотрела в нашу сторону, и мне казалось, что на ее маленьком личике промелькнула грустная, но дружественная улыбка. Вечером, когда после работы я получил свой тощий ломтик черного хлеба, я не мог проглотить ни крошки. В бараке царила угнетающая тишина. Всех удручало появление детей и стариков в Солоспилсе. «Послушай», — тихо заговорил товарищ, который раньше сказал, что Таня напоминает его Беруту. «Не могли бы мы как-нибудь...» «О чем ты думаешь?» — спросил я, хотя хорошо понял его. «Видишь ли, хотелось бы ей...» И я заметил у него в кулаке кусочек сахара и ломтик черного хлеба на ужин. Опыт и приобретенная в заключении хитрость позволили нам передать оба ломтика хлеба, кусочек сахара и несколько картофелин Тане. Счастливые, мы уснули в холодном бараке на твердых дощатых нарах. Прошло несколько дней. Казалось, что появление маленькой русской девочки несло тепло и тихую радость в серую жизнь лагеря. Идя на работу, я иногда за углом барака или сквозь узкое оконце мельком видел светловолосую головку. Порой девочка улыбалась или махала рукой. Однажды, когда мы с ношей досок шли мимо барака, где ютились новые приезжие, передо мной, словно из-под земли, выросла Таня, что-то сунула в руку и исчезла в дверях своего жилья. Развернув тряпичный сверточек, я нашел в нем пачку русской махорки. Вечером я рассказал об этом своему товарищу. Из обрывка оберточной бумаги мы скрутили сигареты. Я закурил, но в горле запершило. Посмотрел на товарища. Тот так и не зажег сигарету. Он сидел, низко склонив голову и сложив руки на коленях. По седой щетине катились крупные слезы и падали на грязный пол барака. Вскоре мой товарищ заболел. Жаловался на боль в груди, его сильно лихорадило. Копая канавы, он простудился. Спустя несколько дней санитар амбулатории передал, что друг просит меня прийти к нему в больницу лагеря, где он лежал уже несколько дней. В обеденный перерыв я сходил к нему и еле узнал. Так он похудел и осунулся. Говорил почти шепотом и с большим трудом. Распростились. Его последние слова были: «Помоги Тане». На другой день моего товарища закопали у железнодорожной насыпи. Вскоре в лагере распространилась весть, что пригнанных русских, вероятно, отправят куда-то на работу. Прежде всего, в отдельный барак поместили нетрудоспособных, стариков и больных. В другом остались женщины с детьми. Появился кто-то из администрации и сообщил, что дети останутся в лагере. О них позаботятся, а трудоспособные женщины должны будут на некоторое время уехать поработать. Послышались душераздирающие рыдания. Чтобы утихомирить матерей, гитлеровцы прибегли к хитрости. Специально для детей оборудовали почти новый, недавно построенный барак. Туда внесли новые деревянные кроватки и чистое белье. Барак топили. Туда, мол, поместят детей, а матери останутся в старом бараке. Привезли и раздали детям молоко и по кусочку сахара. Таня восторженно рассказывала, как хорошо будет в новом бараке. Сегодня она получила кружечку молока, а больному братику врач дал лекарство, и братик уже чувствует себя лучше. Успокоились и уехали только некоторые матери. Другие же ни за что не хотели расставаться со своими детьми. Эсэсовцы силой вырывали малышей. Матери кричали, рвали на себе волосы и одежду. Тогда их схватили, бросили в машины и увезли. Эти женщины больше в лагерь не вернулись. Ночью на нескольких машинах увезли стариков и больных. Вскоре мы узнали, что их убили в лесу. В новом бараке остались только дети до 6-летнего возраста. Среди них была также Таня и ее маленький братик. После того, как матерей увезли, дети получали то же, что и мы. Кусок черного хлеба, несколько картофелин и суп «Новая Европа». Уборщицы, работавшие в детском бараке, со слезами, с отчаянием в голосе рассказывали, что невозможно больше выдержать. Дети живут впроголодь, в нетопленном холодном помещении и беспрерывно плачут. Похлебка из гнилой капусты, плохой хлеб и мороженый картофель вызвали среди них массовые заболевания. Им было запрещено выходить из барака. Все же изредка мне удавалось встретить Таню и поделиться с нею скудной порцией хлеба и картошки. Девочка спрашивала, почему не возвращается бабушка? Почему братику больше не дают лекарства? Почему больше не дают молока? Почему мы не можем уйти отсюда? Тяжело было слушать вопросы ребенка, однако еще тяжелее читать их в печальных детских глазах, которые с каждым днем все глубже вваливались на осунувшемся личике. Младшие дети скоро умерли, среди них был и Танин братишка. Девочка в отчаянии рыдала, потеряв последнего близкого ей человека. Вместе с остальными малышами, умершими накануне, его закопали в яму у железнодорожной насыпи. Наконец и Таня больше не вставала с постели. С помощью уборщицы мне удалось пробраться к окну детского барака и посмотреть на несчастную девочку, которая, съежившись в комок, лежала под тонким одеяльцем на жесткой постельке. Однажды утром уборщица, проходя мимо, тихо сказала, что Таня ночью умерла. Через санитара барака мне удалось добиться, чтобы и меня послали хоронить умерших накануне детей. Таня стала легонькой, как тростинка. Сопровождаемые охраной, мы вместе с другими 6 крохотными трупиками вынесли маленькую русскую девочку через большие ворота лагеря, в которые она, вцепившись в юбку бабушки, вошла несколько месяцев назад. Когда мы в вырытую могилку уложили трупики в ряд, я попросил начальника охраны разрешения отломать несколько еловых веток и положить их на умерших. «К чему это?» – резко спросил он. «Ну, для того», – ответил я голосом, который мне самому показался чужим, «для того, чтобы волосы и глаза девочки не засыпал песок». Охранник удивленно посмотрел на меня, как бы желая что-то сказать, затем повернулся спиной, тихо проворчал: «Что ж, по мне, клади!» Затем громко повелительно добавил: «Но быстрей!» Вместе с товарищами нарвали мха, наломали еловых и сосновых веток и покрыли ими детские личики и маленькие слабые ручки. Затем взялись за лопаты и засыпали могилку. Могильный холмик не получился, так мало места в земле заняли 7 умерших детей.